Мысль оборвалась. На детской площадке? Где же еще? Под умирающие от удушья липы гнездились обкурившиеся малолетки. А может, не обкурившиеся, а может, совершеннолетние? В темноте не разобрать, не сосчитать огоньки сигарет, не спросить документы. «Эй, ты, иди сюда!» Аспирин мазнул по компании фонарем. Человек 6, одна девица. И что самое неприятное, бультерьер. «Не слепи, падла!» Рычание. Аспирин погасил фонарь и тихонько отступил к выходу со двора. «Может, сами отсохнут и сами отвалятся?» «Не тут-то было. Иди сюда, — говорят, — лучше будет». «Что надо, ребята?» — осведомился Аспирин по-деловому. «Я — диджей Аспирин». Ржание. Эти дети либо не верили ему, либо не слушали радио. «Аспирин, пидарин, прикурить не найдется?» — звонко спросила девица. Он отступал, не сводя глаз с собаки. У одного его приятеля когда-то была такая. Отгрызла средний палец на левой руке, собственно, хозяину. «Держи пса», — предложил он холодно. Ржание. Девица заливалась громче всех. «Какое неприятное сочетание», — подумал Аспирин. «Бабец и собака». «Абель, фас, оторви ему яйца!» Аспирин повернулся и побежал. «Палку мне, палку, лучше железную, лучше заточку. Нет времени подобрать кирпич, темно. А баллончик, который целый год провалялся в сумке, сегодня остался в багажнике, лежит в гараже, полеживает». Тускло вспыхнул фонарь у входа в подворотню. Этого света как раз хватило Аспирину, чтобы не налететь в темноте на мусорный бак. Он в последний момент вильнул в сторону, оглянулся и увидел в свете фонаря, как бультерьер, похожий на фаршированный бледный чулок, несется через двор. А вслед за ним бежит чудище, а 8 ногах, 4 рта что-то лопят, 8 рук месят воздух. Только теперь Аспирин вспомнил о девочке, которая по-прежнему стоит, наверное, в этой самой подворотне и прижимает к груди медвежонка. Он подхватил с земли осколок кирпича, кинул в пса и почти попал. Тварь замедлила движение, но ненадолго. «Скотина, ты что делаешь?» — орала девица. «Абель, взять!» Аспирин кинулся в подворотню. Свет фонаря насквозь простреливал бетонный коридор. Девочка, вопреки надеждам Аспирина, не убежала, услышав крики. Топот и рычание, а только плотнее вжалась в стену. Аспирин схватил ее за руку и потащил за собой. Зря, наверное. Он и сам без балласта бегал куда медленнее коротконогой собаки. Подворотня заканчивалась. Девочка вырвала руку из руки Аспирина, обернулась и бросила медвежонка обратно в проем арки, где на стенах прыгали тени. Сначала он услышал крик, виск, вопль, разрывающий чьи-то голосовые связки. И секундой спустя увидел огромную тень, выросшую на бетонной стенке поверх побледневших в страхе граффити. Глухо ухнула собака, что-то шлепнуло о стену и об пол. И сделалось тихо, только топот ног, затихающий далеко-далеко. В соседних домах стали зажигаться окна. «Уходим», — сказал Аспирин, плохо соображая, ведомый инстинктом. «Сейчас», — сказала девочка. «Мне надо забрать Мишутку». Она вошла в проем арки, подняла что-то с асфальта, бережно отряхнула, прижала к груди. Аспирин глянул поверх ее склоненной головы. В подворотне было пусто. Далеко у противоположного входа лежал наполовину разорванный труп собаки. «Идем», — сказала девочка. Он схватил ее за руку и потащил прочь, стараясь держаться в тени и ни в коем случае не попадаться на глаза растревоженным сонным обывателям, чьи головы то здесь, то там выглядывали в окна, в форточки из балконов. «Неспокойно сегодня», — сказал консьерж Вася. «По всему району собаки, слышишь? Разгавкались, визжал кто-то, прямо жуть. Ты как дошел?» «Нормально», — — соврал Аспирин. «Девочку вот встретил». Девочка смотрела на консьержа с приветливым интересом.